Глава 13. Фома. «Не спеши меня убирать, Ильхан!» Выставляю ладонь вперед. «Мы можем договориться!» «Ты ранил моего сына, а твоя девка его унизила. О каком договоре речь?» Фазиль силой полез к этой, как ты выражаешься, девке. «Она защищала свою честь. Или ты думаешь, у русских девочек ее нет?» «Спешу тебя разуверить, друг. Так дела не делаются». «Значит, ты вступил со мной в войну из-за девчонки? Она тебе так дорога, Фома?» «Получается так. Дорога. Сам не понял, как влип в голубоглазую ведьмочку. Приворожила она меня, что ли? Не из-за одной бабы я не стал бы устраивать войну без шанса выиграть, а из-за Крис положил бы, не думая, целую толпу злодеев, которые хотят причинить ей боль. Просто я не люблю, когда обижают слабых. Ты не понимаешь русского языка и не слышал, что сказал твой сын». «И что же сказал Фазиль?» Интересуется араб. Ответ ему явно не понравится. Но я не успеваю и рта раскрыть. Раздается хлопок, и Ильхан падает на землю, так и не узнав о том, какой извращуга его сынок. За деревом стоит улыбающийся охранник Володя с пистолетом в руке. Как этот гамадрил умудрился подойти к нам так близко, не создавая шума? «Шеф, я успел», — с улыбкой говорит Амбал. «Вот ты кретин! Ты что наделал? Ты его убил, Вов! Это шейх, мать твою!» «Так а что еще надо было делать? По головке его погладить? Он на вас пистолет наставил!» Володя протягивает мне руку. И я встаю, опираясь на нее. Охаю от боли и пробегаюсь глазами по своему спасителю, который пострадал во вчерашней перестрелке. «Почему ты не в больнице?» — спрашиваю. «Братва рассказала мне о стрелке с арабами, но я и вырвал капельницу и сюда рванул, потому что мое место рядом с вами, а не на койке лазаретной». «Спас и натворил международный скандал. Все плохо. Надо валить. Нужно присыпать его ветками и уходить», — поддерживает мою мысль охранник. «Мне кажется, он еще дышит». «Добить?» Верзила с готовностью посылает пулю в патронник. «Нет, оставь. Поехали отсюда. Ты на машине?» «Так точно, шеф». Кое-как добираюсь до места, где Володька оставил машину, не потеряв последние 3 литра крови, которые во мне остались. Садимся в тачку и мчим в мой загородный дом. И если Кристина еще там, надо срочно забирать ее и готовить к вылету. В городе оставаться нам вдвоем никак нельзя, при любом раскладе. Выживет шейх или нет. И так нам не поздоровится. Вместо Крис нахожу в доме записку и читаю. «Спасибо за гостеприимство. Но свои обещания надо выполнять. Найдешь меня там, где впервые увидел Розу». «Ничего себе. А девочка-то моя с умом оказалась. Даже я не сразу сообразила, о чем тут идет речь». На сердце потеплело. «Кристина хочет, чтобы я ее нашел. Ласточка моя сизокрылая. С удовольствием выполню свое обещание. Только вот ногу чуть подлечу, чтобы кони не двинуть. И сразу в путь. Вов, звони хирургу Воропаеву. Пусть срочно едет сюда с чемоданчиком». «Хорошо, шеф. Привези деньги и паспорта и возвращайся в больницу, долечиваться. И семью свою на всякий случай вывези к бабке в деревню». «Понял. А вы куда поедете, Фома Дмитриевич? Хотя не надо, не говорите, чтобы я не знал. Тогда я не смогу сдать вас врагам». «Будь осторожен. Лучше им не попадайся». Крис. Время идет, а Фомы все нет. Мне грустно, на душе пустота. Кажется, что жду его зря. Он ушел с автоматом. Господи, разве у него есть шанс выжить? Ведь Фазиль с отцом тоже явятся навстречу не с пустыми руками. А все из-за меня. Не будь меня, отчим бы с ними договорился, а так шансов нет. Разве что, чтобы спасти свою шкуру, он отдаст меня на растерзание Фазилю. Нет, Белогорский так со мной не поступит. Я уверена. Но это несправедливо. Забрать мою невинность и умереть? Это нечестно. Размазывая слезы по лицу, смотрю в окно и замечаю большой джип, подъезжающий на парковку. С напряжением всматриваюсь в темноту. Кто же на нем приехал? Хорошо, если это тайные любовники посетили отель. А если гости из Эмиратов? На всякий случай закрываю занавеску, чтобы меня не увидели с улицы. И затаиваюсь. Сердце колотится слишком громко. Кажется, будто его могут услышать в коридоре. Голоса. Кто-то идет. Девушка-администратор услужливо ведет кого-то за собой. Куда? Раскрываю створку, чтобы в случае появления врагов немедленно сбежать через окно, как в ресторане. Возле моей двери голоса стихают, а потом раздается тихий стук костяшками пальцев. Я подхожу к запертой двери и прикладываю к ней ухо. «Крис, я пришел». Раздается полушепот через преграду, и на моем лице расцветает улыбка. Отпираю все замки и встречаюсь глазами с отчимом. Прыгаю на него радостно, как обезьянка, и он в ответ стонет и обнимает меня, перевязанной рукой. «Ой, ты же ранен! Прости!» Затаскиваю его в номер, включаю свет и придирчиво осматриваю Фому. «Выглядишь паршиво. Выношу вердикт». «И я рад тебя видеть, красавица». «Я тоже рада, что ты вернулся. Как все прошло?» «Володя застрелил Ильхана. Поэтому ты сейчас быстро собираешь вещи, и мы едем в аэропорт». «Да нет у меня никаких вещей». «Вот и отлично. Поехали, пока эти черти не опомнились». «А куда?» «Как куда? В Монако? Мать твою будем искать. Свои обещания надо выполнять. Ведь так?»